Николаевский приводит длинный фантастический рассказ о поездке Бухарина на Памир. Николаевский отмечает, что Николай Иванович якобы не раз возвращался к этой теме, добавляя все новые и новые подробности. Далее Бухарин якобы рассказал Николаевскому следующий эпизод. Они с гидом поехали к развилке тропинок. Гид предупредил, что ехать по короткой дороге смертельно опасно, дорогу размыло дождями, были обвалы, и уговаривал Николая Ивановича ехать по длинной дороге. Бухарин настоял на своем. Рассказ вполне правдоподобный. На этом основании Николаевский делает вывод, что Бухарин испытывал судьбу, и мысль о самоубийстве не покидала его. Потрясающее основание для такого вывода. Я уже много раз отмечала жизнелюбие и азартность Николая Ивановича. Во время отпуска, независимо от политической ситуации, он мог вести себя рискованно просто в силу своего характера. Так было, скажем, в 1935 году, когда мы путешествовали по Алтаю и, еле держась в седлах, пробирались верхом на лошадях по крутым горным тропам к Телецкому озеру. Что же, Николай Иванович и моей гибели желал, а положение его в тот момент казалось прочным. Я могу привести пример из самого благополучного для Николая Ивановича времени. В 1925 году я с родителями и одновременно с Николаем Ивановичем отдыхала в Сочи. Как-то он взял меня с собой в поездку на Красную Поляну. В то время мне было 11 лет. Дорога была плохая, надо было переехать глубокую пропасть, через которую был перекинут ненадежный деревянный мостик. Шофер предупреждал, что мост дряхлый, может провалиться. Охранник Рогов требовал повернуть назад, он отвечал за жизнь члена политбюро. Не помогло. Шофер разогнал машину, и мы быстро проехали через мостик, который сразу же рухнул. Нам пришлось ночевать в машине в ожидании, пока построят новый. Поездку Бухарина на Памир Николаевский датирует не точно, но приблизительно 30-м годом. Время для своих импровизаций он выбирает удачное. Сравнительно недавно Бухарин в связи с разногласиями со Сталиным был выведен из политбюро, снять с постов секретаря исполкома Коминтерна и редактора «Правды». Но дело в том, что Николай Иванович, хотя до поездки в Париж и бывал в Средней Азии, выше озера Иссык-Куль не подымался. Поездка на Памир была его давнишней мечтой, и он осуществил ее после возвращения из Парижа в начале августа 1936 года. Николай Иванович вернулся с Памира, когда на процессе Зиновьева и Каменева было упомянуто его имя и в газетах объявлено следствие по делу Бухарина и других большевиков. На чем же основан приписанный Бухарину рассказ о Памире? Ведь Бухарин и при всем желании не мог рассказать о том, что тогда еще не произошло. Николаевский упоминает опубликованные за границей мемуары Иванова-разумника после длительного пребывания в заключении, эмигрировавшего. В них он сообщает, что судьба свела его в заключении с пограничником, сопровождавшим Бухарина на Памир, что вполне могло быть правдой. Этих воспоминаний я не читала, но предполагаю, что часть сведений Николаевский почерпнул у Иванова-разумника, остальное придумал сам. Какова цена воспоминаниям Бориса Николаевского, надеюсь, я показала. И после письма старого большевика считаю интервью Николаевского вторым фальшивым документом, который он создал почти через 30 лет после первого. Еще один странный документ, связанный с пребыванием Бухарина в Париже, появился через 28 лет после его отъезда и через 26 лет после его гибели. Воспоминания жены Дана, сестры Мартова, опубликованные в Америке в 1964 году, уже после смерти Лидии Осиповны Дан. Лидия Осиповна Дан рассказывает о переговорах по поводу продажи архива Маркса достаточно точно и более объективно, чем Николаевский.